Глава 15. Проплакавшись, Эльвира почти спокойно закончила свою историю. Нагромождение диких, необъяснимых событий. В декабре началась совершеннейшая свистопляска. Из Элкиной квартиры пропадали написанные на заказ картины. У старых знакомых оказывались другие имена. Иногда близкие люди вовсе не помнили Элю, удивлялись ей, как Толик. Зато из небытия выплывали личности с совершенно незнакомыми лицами, которые заявляли, что близко знакомы с Элей. Она оказалась в центре чудовищного хоровода, а когда попыталась рассказать обо всем маме, та заплакала и начала умолять дочь сходить к психиатру. Инесса Львовна решила, что у дочери белая горячка или какой-то другой алкогольный недуг. Чтобы пережить все это, Элка периодически уходила в запой, выныривала из водочных глубин, натыкалась на очередную непонятность, пугалась до полусмерти и снова проваливалась в хмельной туман. Самоубийство Лени едва не погубило ее саму. Услышав о смерти друга, она внезапно вспомнила, что Леня звонил ей. Всплыли детали их разговора, и Элка поняла, что с Леней происходило то же самое. Как она корила себя, ругала последними словами, что не связалась с ним, но ничего было не изменить. Тогда Эля стала ходить к Елене Тимофеевне, ее тянуло туда со страшной силой. Разговаривая с несчастной матерью, Элка по крупицам восстанавливала последние Ленины дни. И постепенно убедилась, что они страдали одним и тем же. Только вот чем? Эльвира решила, это какое-то редкое психическое заболевание. Другого объяснения в голову не приходило. Вот совпало так. Один диагноз у двоих. Как рак или грипп или гастрит. В конце декабря она попала в больницу с обострившейся язвой, выписалась перед Рождеством, и тогда она сказала себе: «Больше так жить нельзя». Искать помощи Эля решила в психиатрической лечебнице. На что надеялась? Да на то, что заколют, залечат. И больше она уже ничего не будет чувствовать, не будет бояться, спокойно умрет. «Что же ты не позвонила нам? Неужели даже мысли не промелькнуло, что если это творилось с Леней, то и с нами тоже могло?» — почти закричала Кира. «Почему же промелькнуло? Очень хотелось в это верить. Все-таки страшно было признавать себя помешанной», — ответила Элка и взглянула на Киру. «Я звонила тебе». «Что?» — похолодев, прошептала Кира. «Когда?» «В январе, 6 числа. После Рождества я собиралась лечь сюда, а сначала решила позвонить. Никак не могла заставить себя снять трубку. Загадала, если дозвонюсь, все расскажу. Нет, значит, не судьба». «Точно!» — вспомнила Кира и ударила себя кулаком по колену. «Был звонок! Я делала уборку в квартире, а потом пошла в душ. Слышала звонок, но, думаю, не буду вылезать. Кому надо, перезвонит». «Видишь, как бывает», — грустно улыбнулась Эля. «Да ладно, забудь. Хорошо, хоть сейчас все выяснилось». «Так, девочки, нам надо найти Милю», — подвел черту Денис. «Тут, похоже, каждая минута на счету». «Господи, а вдруг она тоже...» «Как Леня!» — засуетилась Эля, хватая Киру за руку. «Поехали!» — Кира вскочила с диванчика. «Я с вами, мне только надо переодеться, вещи забрать!» — рванулась Элка. «Стоп, стоп, дамы! Давайте-ка не будем дергаться. К Миле мы съездим с Кирой. Эля, улаживай, с выпиской собирайся. Ты от лекарств не отошла, вон мотает тебя. Вдруг в дороге станет плохо. И что мы тогда будем делать?» Немного поприпиравшись, Кира с Элей признали правоту Дениса. Решили так. Кира и Денис едут к Миле, выясняют, что с ней, а к вечеру заезжают сюда за Элкой, забирают ее с собой. «Жить девочки пока будут у Киры, Сашки все равно нет. Им всем лучше быть друг у друга на виду, так спокойнее». Ни один из них не произнес этого вслух, но расставаться, а тем паче оставаться в одиночестве, было страшно. «До Аракчеевки, — пояснил Денис, глядя на карту, — не больше 40 минут пути. Плюс еще сколько-то времени займет выезд из города. Тут уж никогда заранее не скажешь, как долго придется ехать. Правда, до часа пик еще далеко, и есть надежда, что удастся избежать пробок». Когда они учились в институте, Миля Рахманова была единственная не казанская из их пятерки. Она каждый день моталась на электричке туда и обратно, а потом еще добиралась от вокзала до института. Если лекция начиналась в 8:30, то Миля выходила из дому в 6:30. В это время Кира даже не думала просыпаться. Самое интересное, за все годы учебы Мили ни разу не пропустила ни одной лекции или семинара. Она была из всей их компании самая правильная. Что вы хотите, староста группы? Не по необходимости, а по призванию. Уговорить ее прогулять было нереально. Милю не останавливали ни морозы, ни дожди, ни болезни. Хотя болела она только один раз за все 5 лет. Как сама говорила, деревенская закалка. Не то что вы, хлюпики городские. Несмотря на свою правильность, Миля никогда не была занудой или зубрилой, просто ее так воспитали. Поступила — учись, нечего филонить. Кстати, училась Миля средняя, особыми талантами не блистала, брала трудолюбием и упорством, зато была веселая, простая и открытая. Совершенно невредная, Миля никогда не отмечала пропуски и прогулы одногруппников. Без звука давала всем списывать лекции, которые добросовестно записывала в клеенчатые тетради своим крупным разборчивым почерком. Милю любили, хотя и посмеивались над ее деревенской простотой и неумением одеваться. Жила Миля вместе с родителями и сестрой. Кира забыла, как ее звали. Родители работали в сельской школе, мать преподавала в начальных классах, отец вел сразу несколько дисциплин — математику, труд и ОБЖ. Сестра была намного старше Мили, работала воспитательницей в детском саду. Вот такая педагогическая семья. Одна Миля, как она сама говаривала со смехом, «отщепенец». Из 5 друзей только Миля искренне мечтала работать инженером на каком-нибудь предприятии, но и ей не удалось. После 4 курса Миля вышла замуж. Самая первая из всех завела семью. Ее избранником стал местный аракчеевский парень. Они жили на соседних улицах, встречались со школы. Дамир, так звали мужа, отслужил в армии. Миля, естественно, прилежно его ждала и каждую неделю писала подробные письма. Работал строителем и получал приличные деньги. После свадьбы молодожены некоторое время жили с родителями Мили и возводили пристройку с отдельным входом. Родители Дамира проживали в 2-этажном бараке, привезти туда жену было невозможно. Закончив строительство, молодая семья перебралась в собственное жилье. Почти сразу же на свет появилась дочка, через 3 года — 2-я. Так и осела Миля дома, ни дня не проработав. Миля рассказывала, что у них большой кирпичный дом. Белый. Это Кира запомнила точно. За все годы учебы они так ни разу и не были у нее в гостях. Не выбрались. Так что теперь ориентироваться приходилось только по названию улицы да по фамилии. Но и это было немало. В небольших поселениях все друг друга знают, подскажут. Улиц в Аракчеевке имелось всего 5, 3 вдоль и 2 поперек. Средняя продольная оказалась Пролетарской. Хорошо хоть это запомнили точно. Въехав на Пролетарскую, Кира с Денисом поначалу решили высматривать белый кирпичный дом с пристройкой. Однако примерно 1/3 домов выглядела подобным образом. И они быстро отказались от этой бесполезной затеи. Поймали на улице пацаненка с большим квадратным ранцем и зеленым мешком для смены обуви и спросили у него, где искать дом учителей Рахмановых. Мальчик тут же без раздумий указал на нужный дом. «Ты ничего не путаешь?» — усомнился Денис. Дом был и в самом деле белый, кирпичный, как Милли рассказывала, большой, добротный, обнесенный полутораметровым зеленым забором. Вот только никакой пристройки не наблюдалось. «Нет», — потряс головой мальчонка, — «ничего не путаю». «Ну, спасибо тебе». «Не за что». Ребенок побежал дальше, оставив Киру и Дениса в раздумье смотреть на Милин дом. «Ладно, пойдем», — решил Денис и двинулся вперед. Кира за ним. У калитки имелся звонок. Через пару минут дверь дома открылась, и к воротам заспешила женщина средних лет, очень похожая на Милю, такая же худенькая, маленькая, усыпанная веснушками. «Здравствуйте!» Она выжидательно улыбнулась, глядя на Киру и Дениса. «Добрый день!» — поздоровалась Кира. «Нам бы Милю повидать. Она вам, наверное, о нас рассказывала. Мы ее институтские друзья. Я Кира, а это Денис». На лице женщины застыло недоумение, которое быстро сменилось замешательством. Приветливая улыбка погасла. «Кто мне о вас рассказывал?» — осторожно спросила она. «Как то? Ваша дочь Миля, ну, Джамиля?» «Мою дочь зовут Делерой», — холодно ответила женщина. «Но я имею в виду вашу вторую дочь», — упавшим голосом сказала Кира. И она и Денис уже поняли. Это очередной провал. Дверь дома снова отворилась. Рядом с матерью Мили появилась еще одна женщина. Тоже веснушчатая, но гораздо плотнее и крупнее. «Мам, что такое? Это кто?» — спросила она высоким голосом, похожим на Милин. «Может быть, теперь наша Миля вот эта самая Делера?» — подумалась Кире. «Диля, эти люди спрашивают Джамилю», — растерянно сказала мать. «Что это значит?» — строго спросила та. «Мама, иди, я сама разберусь». «Но я ведь...» «Мама, иди!» Диля чуть повысила голос. Женщина окинула их на прощание настороженным взглядом и молча скрылась в доме. Делера дождалась, пока дверь за ней закроется, насупила брови и пошла в наступление. «Кто вы такие? Что вам нужно?» «Послушайте», — вступила в разговор Денис, — «мы никому не хотим ничего плохого. Мы ищем девушку, нашу однокурсницу, Джамилю Рахманову. Похоже, мы ошиблись, ее здесь нет, так что уже уходим. Простите, если чем-то обидели вас и вашу маму». Его импозантная внешность и мягкий голос с убедительными интонациями, видимо, растопили сердце женщины. Она немного оттаяла и добавила более приветливо. «Да ладно, какие обиды? Вы, я смотрю, вроде приличные люди, просто все так совпало. У мамы...» Она оглянулась на дом и заговорила тише. «У мамы действительно была дочь Джамиля, моя младшая сестра. Она родилась давно. Я тогда только в школу пошла. Плохо ее помню. Сама соплюшкой была. Так вот, Джамиля умерла от пневмонии. Ей еще и года не исполнилось. Сами понимаете, мама сейчас расстроилась». Делера вдруг стала говорливой. Вываливала на них информацию, не замечая, какое впечатление производят ее слова. «А, ну, тогда все ясно». Кира попыталась улыбнуться. «Мы поедем. До свидания. Извините нас еще раз». «Погодите», — остановила их, спешащих укрыться в машине Делера. «А вы точно знаете, что ваша Джамиля именно из Аракчеевки?» «Вообще-то нет», — промямлил Денис. «Может быть, она живет в Арске или в Ознакаево? Да, скорее всего, где-то там». «У нас точно таких нет», — добила их Делера, доброжелательно улыбнувшись. «Даже не ищите, не мучайтесь». «Спасибо», — вымученно улыбнулась Кира. Им не терпелось сесть в машину и побыстрее убраться из Аракчеевки. Только выехав на трассу, Денис нарушил тяжелое молчание. «Да, дела. Ты как, ничего?» «Я-то ничего, а вот Миля, получается, она умерла младенцем», — потрясенно выговорила Кира. Тут ее Ленькина мать вспомнить никак не могла. А иначе как бы она забыла, если мы везде все вместе тогда ходили. И у Леньки дома 1000 раз были. Точно. Кира прикрыла глаза и потерла виски. И потом. Елена же учительница, а Миля из учительской семьи. Она на этой почве постоянно с Милей общалась. Выделяла ее. «Слушай, я только что вспомнила. Елена даже их с Ленькой поженить одно время мечтала». «А ведь правда», — улыбнулся было воспоминанием Денис, но улыбка его быстро увяла. «И все-таки именно Милю-то она и не помнит». «Понятно теперь, почему она меньше года прожила». «Но мы-то помним». «Мы, да. Для нас Миля абсолютно реальный человек», — задумчиво протянула Кира и замолчала. Уже вечером, когда они втроем сидели на кухне у Киры, отогревая тело и душу крепким чаем, Денис сказал: «Получается, нас осталось трое. Миля сгинула, Ленька повесился, мы пока живы». «Именно что пока», — сжала зубы Эля. Отмытая от больничного запаха, укутанная в Кирин синий махровый халат, она сидела на кухонном диванчике. Тихо гудела стиральная машина, переворачивая в барабане Эльвирины вещи. Заезжать домой она не стала, прямиком из больницы направилась к Кире. Если честно, Элка боялась новых стрессов. Мало ли, что ее ждет дома. От прежних-то потрясений не вполне отошла. У Киры ей понравилось. Чисто, красиво, продумана каждая мелочь, и человеку в этом доме легко, приятно, комфортно. «Короче, обо всем договорились. Завтра с утра приеду и решим, что нам делать. Сегодня все равно ни до чего не додумаемся. А мне домой надо съездить». Денис поднялся со стула, хотя и не хочется. «Боишься?» — сочувственно улыбнулась Эльвира. «Есть маленько. Может, поужинаешь?» «Да нет, я же все-таки домой еду. Жена не даст с голоду помереть». Денис одевался в прихожей, Кира и Элка стояли рядом. «Все, девочки, я пошел». «Пока, Денька», — ответила Кира. «До завтра». «Пока», — тихим эхом откликнулась Элка. «Раньше хохмила бы, шуточки отпускала, тормошила нас», — подумал Денис. «А теперь стоит, как тень бесплотная. Станем ли мы прежними? Вообще останемся? Или исчезнем, как Ленька с Милей?» Он тихонько вздохнул и прикрыл за собой дверь.